«Привет, Люциус», — проговорил Барти. «Ты», — проговорил потрясенный Малфой. «Если бы Северус не подхватил его, то сиятельный аристократ размозжил бы себе голову о подножии могильного креста». «Энервит», — взмахнул палочкой Барти. «Энервит, у меня есть аптечка», — сказал Снейп. «Сейчас, кажется, это была не лучшая шутка», — пробормотала Каролайн. Люциус застонал и открыл глаза. «Крауч», — проговорил он, — «ты же умер». «Я помню», — ответил Барти. «Ты не отвлекайся, пей зелье». Люциус судорожно глотал. «Полегчало?» — ласково спросил Снейп. «А, да, спасибо, но, то есть, наверное, это было не очень разумно», — проговорила Каролайн. «Но раз уж так получилось, помнится, вы приглашали меня в гости. Правда, эти джентльмены со мной. Почту за честь». Пришел в себя Люциус. «Как вам будет угодно». «Счастлив принять у себя». И компания аппарировала к Малфой Мэнору. Нарцисса тоже была в шоке. Сперва муж схватился за левую руку и умчался в неизвестном направлении. А теперь, ну, с ней по она знала очень хорошо. Воскресший Барти, конечно, несколько нервировал, но с этим было можно смириться. А вот миледи. Женщины с интересом смотрели друг на друга. Каролайн улыбнулась и проговорила голосом миссис Мерфи. «У вас замечательный дом, леди Малфой, и очень вкусные угощения». Глаза нарциссы широко раскрылись. Она бросила испуганный взгляд на своего мужа, но сдержалась. Домовики шустро сервировали чайный стол. «Прошу меня извинить за жестокую шутку, лорд Малфой», — проговорила Каролайн, «но нам надо было показать, что я не только являюсь дочерью своего отца, но и полностью унаследовала его способности, знания и умения, и его силу». «Унаследовали?» — переспросил уловивший главное Малфой. Снейп и Крауч кивнули. «Мы свидетели». Малфой в полном шоке переводил взгляд с одного на другого. «Но», — пробормотал он, — «как же, вы же, вас же, ао, один, ставший тремя, и трое, ставшие одним, не может быть». «Да», — вздохнула Каролайн, — «плохие из нас конспираторы». Пока сидели тихо, все было хорошо. Нарцисса приказала подать вино, коньяк и огневиски. «Вряд ли бы у нас получилось сидеть тихо», — утешил ее Барти, — «слишком много соблазнов, и столько всего надо сделать». Нарцисса стиснула виски пальцами. «Подождите», — проговорила она, — «вы сумели разделить силу на троих, но это значит, что был проведен обряд поглощения души». «Да», — кивнула Каролайн, — «там мало что осталось от самой души. То, что жило в Квирелле, не могло существовать самостоятельно, но и вселиться в живого человека оно самостоятельно тоже не могло». Северус сказал, что это походило на заготовку для каких-то дальнейших манипуляций. А если учесть слухи о неизбежном возвращении Темного Лорда и то, что распускал эти слухи Дамблдор, картина вырисовывалась чудовищная. Малфой переглянулись. «Лич», — в ужасе прошептал Малфой. «О, Мерлин, частично подконтрольный Дамблдору Лич», — сказал Снейп, — «ведь полностью подчинить такую тварь невозможно». Люциус непроизвольно потер предплечье левой руки. «Вы пользуетесь амулетами, скрывающими силу?» — спросила нарцисса. «Да», — ответила Каролайн, — «в сейфе моего отца они были». Люциус жадно отхлебнул огневиски. «Невероятно», — проговорил он, — «но я чрезвычайно благодарен вам, миледи, что вы не допустили этого кошмара. Британия содрогнулась бы от ужаса и захлебнулась в крови, и было бы преступлением позволить использовать то, что осталось от господина, для таких гнусных целей. Вы можете всецело положиться на нас с женой, мы принесем любые клятвы». «Это хорошо», — сказала Каролайн, — «а пока мне нужно попасть в дом Блэков и выяснить, что там происходит. То, что случилось с моим отцом, как-то связано с братьями Блэк, или они с этим связаны». «Думаю, что Блэка вряд ли караулит много народу», — сказал Снейп, — «там вполне может быть и один человек. Эльф впустит нас в дом. Ну а дальше? Я с вами», — тут же сказала нарцисса, — «все-таки я тоже Блэк». Так уже через пару минут призванный Кричер отчитывался, что в доме кроме Сириуса Блэка находится только плохой, подлый маг, который шарит по шкафам. «Флетчер», — сказал на это Снейп, — «надо его как-то оглушить, чтобы не позвал на помощь», — сказала Каролайн. Эльф уставился на нее своими круглыми глазами и глухо заворчал, как побитый пес. «Кричер, ты все слышал?» — строго спросила нарцисса. «Дай этому мерзавцу по голове и открой камин». «Да, мисс Цисси». Через 5 минут пламя в камине стало зеленым, и вся компания отправилась в дом Блэков. Их встретили тишина и запустение, а также пыль и грязь. «Какой ужас!» — пробормотала нарцисса. «Это дом был таким, таким. А теперь, где сторож?» — спросила Каролайн. Оглушенного и связанного Флетчера нашли рядом с буфетом, в котором хранилось столовое серебро. Все было ясно без слов. «Возьмем с собой», — сказала Каролайн, — «пригодится». Барти кивнул, Северус хмыкнул. «А где Сириус Блэк?» — спросил у эльфа Люциус. «Там», — указал Кричер. Проследив за его лапкой, волшебники замерли от изумления. В углу сидел мужчина. Он сидел на корточках, упираясь руками в пол, и злобно смотрел на пришельцев. «Сириус!» — пробормотала нарцисса. «Сири!» — в ответ раздалось глухое рычание. «Осторожно!» Цисси. Люциус оттолкнул жену себе за спину и направил на хозяина дома волшебную палочку. Рычание стало громче. «Что это с ним?» — шепотом спросил Снейп. И Сириус Блэк тут же с оглушительным лаем бросился на него. Нарцисса взвизгнула от страха. Барти оглушил безумца. «Мерлин!» — пробормотал Люциус. «И они это планировали сводить с детьми. Либо думают, что его можно в чувство привести, либо оборотка», — проговорила Каролайн. «С чем это может быть связано?» «Понятно, что он много лет провел в Азкабане, но рычит и лает почему?» «Анимаг», — ответил Барти, надежно связывая Блэка, «застрял в пограничном состоянии. Наверное, защищался от влияния дементоров не окклюменцией, а превращался в собаку. С одной стороны, это давало некоторую защиту, дементоры животных не замечают. Но теперь имеем то, что имеем. Блэк всегда был животным», — проворчал Снейп, «но что с ним теперь делать? Вылечить можно? Или так и будет на людей бросаться?» Барти пожал плечами. «Такие случаи известны. Именно поэтому анимагию нельзя изучать самостоятельно. Но тут нужна консультация специалиста». «Да, конечно», — согласился Люциус. «Я все организую. Гадость какая, держать этого несчастного в заперти, когда он так нуждается в помощи. Интересно, как он еще своего сторожа не загрыз?» «Флетчер, вор», — ответил Северус, «а они умеют обращаться с собаками. Наверняка, поэтому его тут и оставили. Хитро придумано. Дом признал Блэка в таком состоянии, и это дает доступ тому, кто умеет обращаться с собаками. Выйти он, скорее всего, не может, просто боится открытых пространств после заключения. Значит, если мы заберем Сириуса, дом закроется?» — спросила нарцисса. «Скорее всего», — кивнул Барти. «Ну и хорошо, нечего всяким тут шастать. А потом Сириус придет в себя, примет рот и дом, и все будет в порядке». Каролайна смотрела грязную комнату. «В этом доме есть что-то, принадлежавшее моему отцу», — сказала она. «Кричер», — приказала нарцисса, — «найди и отдай вещь, которая не принадлежит Блэкам». Домовик втянул голову в плечи. «Плохая вещь», — забормотал он. «Плохая вещь, плохой господин, плохой, злой господин, Кричер». В глазах Каролайн сверкнули красные искры. Домовик взвыл, исчез, но быстро вернулся и протянул нарциссе красивый старинный медальон с гербом слизеринов на крышке. Нарцисса тут же передала медальон Каролайн. Та сжала его между ладонями и замерла на несколько секунд. «Да», — сказала она, — «это та самая вещь, но есть и другие. Нам пора отсюда уходить», — заметил Барти. «Дом, конечно, старый с надежной защитой, но Дамблдор мог установить какую-нибудь сигнализацию. Думаю, надо будет создать видимость, что Флетчер ушел продавать краденое, а Блэк сбежал», — сказал Снейп. «Наверное, стоит скинуть в лютный пару ложек или кубок какой. Главное, чтобы с гербом. Тогда и вопросов не возникнет». Каролайн кивнула. Кричер поклялся, что закроет дом и пустит только мисс Цисси, и ответит только на ее зов. Так что вся компания с двумя пленниками поспешила переместиться в Малфой Мэнор. Блэка устроили в гостевой комнате под присмотром домовиков, а Флетчера отправили в поместье Краучи. Люциус снова призвал бутылки и бокалы и собственноручно разлил вино. «Что будешь врать Дамблдору?» — спросила Каролайн у Снейпа. «Скажу, что повелитель был недоволен своими слугами и пытал всех Круция», — ответил тот. И толкал речь. «У тебя слишком цветущий вид», — покачал головой Люциус. «Могу дать в глаз», — тут же предложил Барти. «Спокойно», — фыркнула Каролайн. «Обойдемся без членовредительских штучек, Винки. Мою косметичку». Черед полчаса Снейп походил на не очень свежего Инферни. Синяк ему тоже нарисовали. «Какие интересные снадобья!» — восхитилась нарцисса. «А ваши рубцы, вот они!» — усмехнулась Каролайн. «Но это секрет!» «Конечно!» — кивнула нарцисса. «Но это просто гениально! А теперь вы дадите нам клятву!» — сказала Каролайн. Лорд и леди Малфой с готовностью достали волшебные палочки. Глава 16, в которой раскрываются страшные тайны древнейшего и благороднейшего рода в прошлом и незавидное положение в настоящем. Явление Снейпа в кабинете Дамблдора было поистине феерическим. Дамы постарались на славу, Северус и сам себя испугался в зеркале. Синюшно-желтоватое лицо украшал мощный кровоподтек под заплывшим глазом. Из уголка рта стекала струйка теперь уже засохшей крови. Губы выглядели бледными и искусанными, вдобавок, каким-то мерзким налетом. Бровь над другим глазом была рассечена, а глаз смотрелся залитым кровью. Пряди волос слиплись от какой-то гадости. Мантия была в грязи и местами порвана, и запах соответствующий. Грязи, болотной тины и крови. Фу! От себя Снейп щедро добавил тремор рук. В кабинете Дамблдора, куда через камин ввалился декан Слизерина, помимо хозяина присутствовали Моуди и Люпин. «О, Мерлин!» – потрясенно пробормотал Дамблдор. «Северус, мальчик мой, он вернулся, директор!» – прохрипел Снейп, еще более безумный, чем был. Он пытал всех, кто ответил на зов. «Это было чудовищно. С вашего позволения, я отправлюсь к себе. И если можно, через камин. Не хочу никого пугать. Да-да, конечно, мальчик мой, какой ужас!» «Он пил!» – потянул носом Люпин. «А?» – переспросил Снейп. «У Люциуса была с собой фляга. И не твое дело, Люпин, что я пил. Тебя бы так!» Волшебный глаз Моуди старательно вглядывался в лицо мастера зелий. «Чего к парню привязались?» – буркнул он. «Плохо ему!» Снейп пошатнулся и ухватился за каминную полку. На пол свалилась какая-то безделушка. «Да-да, мальчик мой, иди. Конечно, можешь через камин. Иди, отдыхай». И Снейп гордо удалился, не забыв свалить на пол горшочек с дымолетным порошком. Моуди покачал головой. Эк, его приложили. Совсем этот самый озверел. Снейп-то до утра оклемается, уроки же. Оклемается, Дамблдор задумчиво барабанил пальцами по столу. У него большой запас зелий. И тоник новый изобрел, из ингредиентов миссис Мерфи. Люпин вздохнул. Моуди кивнул. «Какая женщина!» Проговорили они хором. Дамблдор с интересом на них покосился. Миссис Мерфи была очень выгодным приобретением для Ордена Феникса. Денег вечно не хватало, а тут такие связи и экономия на ингредиентах. Да и возможное влияние на Поттера дорогого стоило. С Люпином понятно, но чего это Аластера вдруг переклинило? Сам Альбус женщин не любил и не понимал. Но деваться от них было некуда, приходилось учитывать и их странные реакции в своих планах. «Надо будет установить дежурство в отделе тайн», — сказал Дамблдор. «Том не может им не заинтересоваться. Мы спасем пророчество». Моуди пожал плечами. «Надо так надо. Вот пусть Уизли и приступает. Все равно ничем серьезным не занимается. Путь охраняет». Дамблдор вздохнул. Пользы от Артура было мало. Вреда, вроде бы, тоже, хотя, если вспомнить близнецов, действительно, пусть лучше пророчество охраняет. А ему стоило наведаться в особняк Блэков, пока Флетчер оттуда последнее не упер. Хотя опасных артефактов и книг жулик не касался, но и ложек с кубками тоже было жалко. Для дела света пригодятся и ложки. Так что, отвязавшись от задумчивого Люпина и странно мечтательного Моуди, Дамблдор наскреб взбитым Снейпом горшочке, совсем немного осталось, что ж он так неаккуратно-то, остатки порошка и бросил их в огонь, проговорив. Особняк Блэков, огонь своего цвета не изменил. Наверное, порошка было мало. Дамблдор вызвал эльфа и приказал принести еще порошка, но из большей порции его ждал нулевой результат. Это было странно. Дамблдор парировал на площадь Гримма, но сколько он не бегал по мостовой, какие заклинания не применял, а коварный дом так и не появился. Приходилось признать, с Блэком что-то случилось. Вернувшись в Хогвартс, Дамблдор попытался связаться с Флетчером, но не тут-то было. Эта вороватая скотина где-то шлялся, наверное, разжился ложками и вилками и рванул продавать. Но почему тогда в особняк не попасть? И тут Дамблдор похолодел. Единственным логичным объяснением было, что Флетчер бросил Блэка одного дома, а тот как-то преодолел свои страхи и ушел. И что теперь делать? Где искать маловменяемого волшебника с собачьими повадками? Там же вокруг Маглы. Вдруг они поймали Сириуса? Кто-то говорил, что у них есть заведение для сумасшедших. А что если Сириус на кого-нибудь напал, и его просто-напросто убили? Что тогда делать? Флетчер дорого заплатит за свое разгильдяйство. Он еще пожалеет, что на свет родился. Но главной проблемой сейчас был Сириус. И как его теперь искать? К тому же он мог превратиться в собаку, такое легче провернуть, чем снова стать человеком. Мерлин, ему что, теперь всех черных собак отлавливать и проверять, это же никакой жизни не хватит. Сириус Блэк в это время сидел на полу рядом с креслом своей кузины и ел с ее рук кусочки ветчины. Люциус мрачно созерцал эту сцену. Нарцисса погладила Сириуса по голове и дала ему еще ломтик. Блэк чуть приподнялся с пола и стал совершать странные движения филейной частью. «Что это с ним?» – удивленно спросил Люциус. «Хвостом виляет», – всхлипнула нарцисса. «Люциус, это ужасно. Не волнуйся, дорогая, я уже отправил сову. Колдомедик скоро будет». Сириус доел ломтик и снова просительно заскулил, ткнувшись лбом в руку нарциссы. Она дала ему следующий кусочек. Наконец из камина вышел долгожданный колдомедик. Сириус зарычал. Нарцисса успокаивающе погладила его по голове. «Что тут у вас?» – спросил колдомедик. «Частично застрял в анимагической форме», – вздохнул Люциус. «Не знаем, что делать». Колдомедик покачал головой и достал волшебную палочку. «И давно это с ним?» – спросил он, наложив несколько заклинаний. «Видите ли, мы не знаем», – ответила нарцисса. «Это мой кузен Сириус Блэк. Скорее всего, он спасался от влияния дементоров, превращаясь в собаку. Мы понятия не имели, что ему никто не оказывал помощь. Его надо в Мунго», – покачал головой колдомедик. «Мы бы не хотели огласки», – проговорил Люциус. «Это наш родственник и последний представитель древнейшего и благороднейшего рода». «Да-да, я все понимаю», – сказал целитель. «Я готов взяться за лечение, но, возможно, понадобится консультации». «Ну и уход, разумеется», – Люциус достал кошель. Северус Снейп не торопился смывать грим. «А ну как кто нагрянет?» Но от испорченной одежды избавился и налил себе огневиски. Ему было о чем подумать. Запертый в мрачном и запущенном доме вместе с вором одичавший Сириус Блэк наводил на множество размышлений. Каким бы идиотом и подонком не был бывший мародер, но в том, за что он собственно и отсидел, он виноват не был. И это при том, что во время противостояния с темным лордом он был на правильной стороне. Равнодушие и цинизм светлых поражали и вызывали отвращение. Да уж. Похоже, что магическую Британию действительно придется очищать, в самом буквальном смысле. И если верить Трелани, то этим придется заниматься им. Но делать нечего, все действительно прогнило. Северус допил огневиски, смыл грим и завалился спать. Вырваться в поместье Краучи оказалось неожиданно легко, ведь Дамблдору в связи с исчезновением Блэка было не до Снейпа. К тому же старый волшебник, видимо, считал, что после пыток лорда мастер зелий заслуживает награды. Каролайн, свернувшись калачиком, расположилась на диване в будуаре. В кресле развалился Барти. На столике лежало несколько фолиантов. «Присоединяйся», – буркнул Крауч. «Что-то случилось». Северус подошел к Каролайн, которая выглядела какой-то несчастной и измученной. «Медальон», – ответила она, – «это ужасно». Северус осторожно присел на край дивана и взял Каролайн за руку. Она тихонько всхлипнула. «Это ужасно», – повторила она. «Это, управляющий артефакт», буркнул Барти. «Мерзейшая вещь, слепок личности, модифицированный крестраж, тролл и знает, как он работает, я с такими чарами не сталкивался, миледи тоже, пытается подчинить того, кто с ним контактирует». Северус бережно обнял Каролайн и усадил ее себе на колени, она тут же уткнулась ему в шею. Барти вздохнул и тоже перебрался на диван. Какое-то время они все втроем молча сидели, прижавшись друг к другу и подпитывая друг друга магией. «Самое поганое», тихо сказал Барти, что эта штука связана с той частью, что удалось поглотить. При этом слиться воедино они уже не могут. Это что-то вроде магловской бомбы. При попытке обезвредить или уничтожить должен последовать взрыв. И этот взрыв должен как-то повлиять на основную душу. Северус гладил Каролайн по спине. Замысел Дамблдора становился понятным. Если планировалось возрождение лорда из остатков души и война со злом, то уничтожение Крестража должно было приблизить победу в этой войне. Это уничтожение либо ослабляло возрожденного лича, либо делало его еще более безумным, а скорее всего и то, и другое. А ведь были и другие Крестражи, миледи ясно говорила, что таких вещей несколько. Возможно, они должны были уничтожаться в определенном порядке, и в любом случае являлись частью квеста. Кто-то, назначенный в герои, должен был пройти игру до конца, где и было запланировано некое грандиозное сражение с ослабленным и окончательно обезумевшим чудовищем. А героем был назначен Гарри Поттер. «Это может повлиять и на поглощенную душу?» – спросил он, целуя Каролайн в висок. «Вряд ли», – ответил Барти. «Целая душа может сопротивляться. К тому же тот, кто все это создал, не рассчитывал на поглощение и на поддержку еще двух магов. Это очень больно, проговорила Каролайн. «Добавить к тому, что уже есть, у меня не получится. Придется уничтожать. А если разделить на троих?» – спросил Северус, который совершенно не собирался бросать свою госпожу один на один с такой проблемой. «Надо немного переработать ритуал», – ответил Барти, – «и понадобится зелье, конечно, ты знаешь, какие». Северус задумчиво кивнул, нежно перебирая пряди волос Каролайн. «Были зелья, позволяющие слиться на некоторое время с другим магом. Это была очень темная магия, но он мог их сварить. Квалификация позволяла, но боль должна была быть очень сильной. Ничего, втроем выдержит. Страшно представить, как активированный крестраж действовал на Каролайн. Но теперь они знают, что это такое, и не позволит госпоже одной открывать страшные артефакты». Каролайн доверчиво положила голову на плечо Северуса и привлекла к себе Барти. Ей явно стало лучше. Северус обнял ее за талию. Ладонь непроизвольно скользнула вверх, ложась на грудь. Короткий вздох обжег его шею. Барти нежно целовал пальцы и запястье Каролайн. Северус расстегнул мантию своей дамы, открывая доступ к ее телу. Она обнимала их обоих, прижимая к себе, словно ища поддержки. Еще никогда ее мужчины не видели свою леди такой беззащитной и открытой. Бережно, как величайшую драгоценность, Северус опустил ее на диван и склонился над ее бедрами. «Все будет хорошо», — шепнул он, нежно целуя родинку на внутренней поверхности бедра. «Обещаю, обещаю», — откликнулся Барти. Допросить Флетчера для опытных лигелементов было детской игрой. Тем более, что сохранять ему разум никто не собирался. На некоторых воспоминаниях стояли блоки, но тот, кто их ставил, не учел, что если допрашиваемый будет верить, что разговаривает не с посторонними, то блокировка не сработает. Это не было жуткое колдовство индийских шаманов, реагирующие на ауру того, кто мог приказать хранить тайну, и на парсилтанг, обычные и хорошо известные специалистам чары. Впрочем, вор не знал никаких глобальных секретов. В закрытых воспоминаниях был сам факт его членства в Ордене Феникса, а также несколько неприглядных историй. Флетчер был мелкой сошкой, он вынюхивал для Дамблдора новости лютного и несколько раз доставал нелегальные ингредиенты и артефакты. Снипу даже стало смешно. У него самого были более надежные контакты на черном рынке, а воришка ничего по-настоящему серьезного достать не мог. Сейчас он был озадачен поисками информации о волшебном жемчуге, но знал только, что такой существует, и за ним охотятся мастера-артефакторы. Северус, честно говоря, не особо бы удивился, если бы узнал, что контакты Флетчера с директором Хогвартса давным-давно известны всем заинтересованным лицам. Он был жив, пока не мешал, так что все поймут, если задающий слишком много вопросов вор просто исчезнет в один прекрасный день. Дамблдор вполне мог решить, что его шпион все-таки что-то разнюхал про редкий и дорогой товар, только и всего. Да даже если бы сам не догадался, ему это мог сказать тот же Моуди или Шиклбот. С Сириусом Блэком было непонятно. Флетчер кормил его и следил, чтобы тот не ушел из дома, и рылся в шкафах, столах и буфетах. Пару раз его хорошо приложило фамильной защитой, так что он ограничился столовым серебром. В тот раз, когда Флетчер присутствовал на собрании ордена, с Блэком оставался кто-то другой. Кто, непонятно. Лица в воспоминаниях не было, просто силуэт в плаще. Было несколько визитов Дамблдора, но что он делал с Блэком, Флетчер не видел. Да уж, Малфой отчитались, что Сириуса обследовали. По словам колдомедика, привести его в чувство было можно, но, скорее всего, он утратит большую часть воспоминаний. Главой рода ему уже не стать, регентом же может быть близкий родственник. Ну и надо было найти ведьму, которая либо согласится выйти замуж за не совсем адекватного колдуна, либо просто родит от него ребенка. За солидное вознаграждение, разумеется, регентом могла стать нарцисса. Люциус был только за, это усиливало позиции их семьи. Северус был в шоке от всего этого. «Все-таки в этом всем что-то есть», — заметил на это Барти. «Мой отец тоже не позаботился о том, чтобы продолжить наш род. Ведь я, единственный наследник, мог бы или сам постараться, или меня женить. Заставил бы дать непреложный обет, например, так ничего подобного. Держал под империя и все, а Краучи входит в священные 28. Все-таки принадлежность к светлым здорово бьет по мозгам. А вообще Краучи же темная семья?» — спросил Северус. «Да», — кивнул Барти, но уже у деда были заскоки, а отец сбрендил окончательно. «Все по-настоящему старые семьи темные», — заметила Каролайн. «Для полноценной жизни и сохранения и приумножения родовой магии нужно проводить ритуалы, которые сейчас запрещены. Северус кивнул. Он вспомнил, с каким отвращением Лили отзывалась о замшелых традициях. А он всего лишь предложил ей принести небольшую жертву на Йоль. Его объяснение о благословении и росте потенциала она высмеяла. Все, что нужно, есть в учебниках, а все эти ритуалы лишь пережитки прошлого. У нее же оценки выше, чем у Эйвери. А Эйвери на оценки было плевать с астрономической башни. У него были другие цели в жизни. Вот только Лили этого так и не поняла. Да уж, интересно, кому все это мешает? Проговорил он, ведь запрещено много совершенно безобидных вещей. Понятно, что маглорожденного ребенка может шокировать жертвоприношение какого-нибудь животного, но к этому просто нужно подготовить. Да и не обязательно это. А чистокровные и полукровки почему должны страдать? А если родовой алтарь требует крови, или место силы в разнос пойдет? Хотя, сейчас скорее просто угаснет. Барти почесал кончик носа и с интересом взглянул на собеседника. Думаешь, это не просто так? Хотя я согласен, что сильные маги нашим чиновникам и прочим не нужны. Нами управлять сложно. Да и в дом, где проводят такие ритуалы, просто так не вломишься. А что касается маглорожденных, ты прекрасно знаешь, что раньше они просили о покровительстве древнейших и благороднейших родов и старались стать достойными. Кое-кого могли и младшей ветвью сделать. А сейчас, да предложи я или Люциус такое, нас со света сживут. И напридумывают гадостей, что мы спим и видим, как растлить невинные детские души. Хотя для маглорожденного тут сплошная польза. И знания, и возможность хорошо устроиться. Да и магический потенциал может возрасти. Думаешь, Фей ничего не перепало на этот Йоль? Я ее отца смутно помню, но вроде сильным волшебником он не был. А девочка для своих лет очень даже сильна. Северус кивнул. И, кстати, действительно, Флитвик и МакГонагал говорили, что у мисс Данбар значительные успехи. Дорогие коллеги, разумеется, все приписывали усидчивости и тренировкам. Никто не спорит, что это важно, но дело было не только в них. Слушай, прищурился он, а Блэк, меня в свое время очень удивило, что он из дома ушел. Но мало ли, какие там отношения были. Но в жизни не поверю, что он понятия не имел о важности всех этих вещей. И вдруг такое. Блэки же темнее темного всегда были. Уж детей с младенчества должны были приучать. И Беллатрикс с ее заскоками. Странное тут что-то, ты не находишь? Нахожу, кивнул Барти. И мне самому все это интересно. Там ведь еще одна сестра есть. Про нее тоже забывать не стоит. Не стоит, кивнул Северус. Каролайн внимательно слушала их разговор. Насколько я в курсе, сказала она, Блэки очень богаты. Это не считая того, что раньше обладали большим влиянием. Допустим, от их влияния избавились. А кто наследует состояние? Сейчас управлять деньгами будут Малфой. Что-то они с этого поймают, но будут действовать в интересах будущего наследника. Нормальная практика. А кто бы унаследовал деньги Блэков, если бы мы не вытащили Сириуса? Барти хлопнул себя ладонью по лбу. Да кто угодно, сказал он. Блэки в родстве чуть ли не со всеми старыми семьями. С нами тоже. С ума сойти, как просто. В случае отсутствия завещания, претендовать сможет тот, в ком больше крови Блэков. А это вероятнее всего сын Нарциссы. Она ведь вошла в род мужа. Но признанное завещание решит все в пользу того, на кого написано. Главное, чтобы была хотя бы капля крови Блэков. Да там кто угодно мог изображать Сириуса. Его столько лет никто живьем не видел. Привели бы в чувство, чтобы завещание написал, а там и убивать можно. Красота. У Дамблдора сейчас под рукой Поттер, Лонгботтом и Уизли. Я бы поставил на то, что завещание будет на Поттера. Хотя тут теперь тоже Малфой вмешались. Надо бы предупредить Люциуса, чтобы был поосторожнее. Он кому-то крайне неудачно дорогу перешел. Уизли пролетают, они предатели крови. Лонгботтом. Может его родню предупредить? Я вроде как должен этому мальчишке. Вызванные для важного разговора Люциус и Нарцисса подтвердили имеющуюся информацию. И кто так ненавидит всех Блэков? Спросила Каролайн. Не удивлюсь, если Дамблдор присоединился к этой афере на заключительной стадии. Больше всех ненавидеть Блэков может только Блэк, вздохнула Нарцисса. Придется вытряхивать из шкафов старые скелеты, сказала Каролайн. Это уже становится опасным. Люциус отпил из хрустального бокала. Я попытаюсь все выяснить, миледи, сказал он, и как можно скорее. Северус покачал головой. Тролли знают, что такое. Хотя у таких семей, как Блэки, должно было быть немало секретов, в том числе и постыдных. Бастардов хватало у всех старых семей. К кого-то признавали и поддерживали, а бывало, что и душили в колыбели. Скрибы были. Это кто же такой ушлый оказался, что все семейство чуть ли не под корень извел? Больше всех было жалко Регулуса. Хороший был парень. Надо взглянуть на родовой гобелен, тихо сказала Нарцисса. Там кое-кого выжгли, конечно, но даты рождения и смерти он все равно отслеживает. Идею признали здравой, и уже через 5 минут все дружно созерцали старинный гобелен. Ну и кто тут у нас еще жив? Бормотал Люциус, проводя рукой по мерцающим серебром и золотом нитям. Выжженные волшебной палочкой дыры смотрелись отвратительно. Исла Блэк еще жива? Спросила Каролайн, разглядывавшая именно изгнанных из рода. И кто такой Мариус? Он-то, скорее всего, точно жив. Сквиб, ответила Нарцисса. Исла вышла замуж за Магдла, могла прожить счастливую жизнь и не жаждать крови. Знаете, я бы поставила на Мариуса. Его могли и проклясть напоследок. Так что у него были все причины для ненависти и жажды мести. Только вот как его найти? Люциус задумчиво почесал бровь. Вряд ли он живет под своим именем. Его могли вынудить сменить его. Тут скорее вопрос в том, где он мог пересекаться с Блэками. Я бы поставил на Хогвартс, там завхоз Сквиб. Но Филч поступил на должность после того, как Беллатрикс и Андромеда закончили обучение. Разве что его кто-то из родичей пригрел, и он мог общаться с младшим поколением Блэков, не вызывая подозрений. Снейп повел плечами. Как же это все-таки мерзко. Он мог понять, что чувствовал этот Мариус, когда его выкинули из родительского дома, лишив всего, к чему он привык с детства. Но зачем мстить ни в чем не повинным детям? Только за то, что они получили все, чего был лишен он. Вот сам Северус стал бы вымещать обиду на кузенах и кузинах, а то и внучатых племянниках, если бы они были. Доказать, что ни в чем не уступает, а где-то даже превосходит, легко, а уничтожать? Фу, гадость какая! Барти качал головой и ткнул пальцем в изображение Дарья и Блэк. А если сестрица пригрела? Я к тому, что Сириус Блэк, который сбрендил немногим менее Беллатрикс, очень дружил с Поттером и даже жил у тетки какое-то время. Похоже, леди Малфой, вас уберегло только чудо. Нарцисса сглотнула. Да, проговорила она, я терпеть не могла бывать у Поттеров, а сестры частенько бывали у Дарьи. Какой кошмар, пока это только домыслы, ответил на это Люциус. Но я буду искать этого родича, и постараюсь не убить при встрече. Каролайн тяжело вздохнула, а всего-то планировала отомстить. Чем больше людей появлялось вокруг нее, тем в большее число проблем она втягивалась. И ведь некуда деваться. Все-таки странно, что мы ничего не замечали, проговорила Нарцисса, а теперь мне это кажется таким очевидным. Думаю, дело в том, что все это происходило постепенно, ответила на это Каролайн. К тому же воздействие скорее всего усиливало уже имеющиеся черты характера. Например, непримиримость, упрямство, желание поступить наперекор. Зелья, артефакты, предположил Люциус. Не обязательно, ухмыльнулась Каролайн. Магдлы владеют этими техниками в совершенстве. Немного внушения, и опытный демагог легко добьется своего. И девочки, и мальчики из приличных семей становятся безжалостными убийцами, революционерами, неспровергателями основ. Такое и Скрибу по силам. И главное, ни один маг не догадается, в чем тут дело. Что может быть плохого в разговорах, не так ли? Но вы догадались? Спросил Люциус. Во-первых, мой отец подобным тоже не брезговал, ответила Каролайн. А во-вторых, я повидала мир. Кстати, я не удивлюсь, если ни у Сириуса Блэка, ни у Беллатрикс Лестрандж следов этого воздействия мы не обнаружим. Азкабан – страшное место. Странно, что у Дамблдора не очень получается пудрить мозги, заметил Снейп, хотя демагог не из последних. Дилетант, хмыкнула Каролайн, кто ж так вербует-то? Никаких перспектив, только некая борьба. И собрания больше на базар похожи. Это точно, согласился Снейп, мечтательно прикрывая глаза и вспоминая собрание вальпургиевых рыцарей. Люциус грустно улыбнулся и кивнул. Раздалось тихое звяканье. Волшебники обернулись. Перед ними стоял старый эльф и держал в лапках поднос с бокалами и запыленной бутылкой вина. «Мисс Цесси», — пробормотал он, — «ваши гости». «Кричер, спасибо». Нарцисса резко вздохнула. «Спасибо, ты достойный эльф», — проговорила Каролайн. «А скажи нам, когда в последний раз кормили алтарь?» Кричер опустил уши и сжался. Хозяйка сказала, что пусть все умирают, раз никого не осталось. «Бедная моя хозяйка». Присутствующие маги дружно содрогнулись. «Это ужасно, ужасно», — пробормотала Нарцисса. «Леди Малфой, вам как регенту и принимать все», — вздохнула Каролайн. Но если сама супруга главы рода отреклась, нарцисса судорожно стиснула кулачки. «Ничего, я справлюсь, я многое знаю и умею, я не позволю уничтожить род Блэков». Барти оглядел запустение когда-то великолепной залы. «Тут придется сообща потрудиться», — сказал он, — «да уж очистим Британию». Северус вздохнул. Сириуса Блэка он не любил, но полного уничтожения древнего рода он не желал. Каролайн тоже вздохнула. «Лорд Малфой, я оказалась вашим сюзереном. Деваться некуда, будем возрождать алтарь, а на вас лечение наследника. И сколько еще таких родов?» Кричер подошел ближе и почтительно разлил вино по бокалам. У старого эльфа появилась надежда. Северус еще раз взглянул на когда-то великолепный гобелен. «Интересно, а род принцев тоже кто-то проклял и решил извести? Уж очень странно, что его мать вдруг вышла за Макдла и почти полностью отказалась от волшебства. Любовью в семье с Снипов и не пахло. Странно все это, а теперь и спросить не у кого. Сам он искренне не понимал браков с Макдлами. Любовь любовью, но как жить с человеком, который никогда не сможет понять и принять твой мир? Это даже не то же самое, что жить с инвалидом. Инвалид плоть от плоти того же мира, а Макдл чужак во всем. Возможно, кому-то нравилось превосходство над близким человеком, но разве в такой семье есть место любви, пониманию, взаимоуважению? Не исключено, у маглорожденных и могло что-то получиться, но чтобы чистокровная волшебница бросила все ради Макдла, к тому же там не было ничего такого, что могло бы компенсировать отказ от мира магов. Северус своего отца помнил великолепно. Тобиас Снейп на героя девичьих грез не тянул совершенно. Кстати, алтарь Поттеров тоже, скорее всего, давно не подкармливали, заметил Люциус, и не только последние 10 лет. Джеймс Поттер, насколько я знаю, демонстративно плевал на старые обычаи, а его жена просто не могла их знать, она была маглорожденной. «А поместье Поттеров открыто?» – спросила Каролайн. «Понятия не имею», – ответил Люциус. «Как только мы с женой получим опеку, сразу же и проверим». Каролайн кивнула. «Мне бы хотелось получить доступ в библиотеку Блэков», – сказала она, – «и в библиотеку Малфоев тоже. Нужно кое-что уточнить перед ритуалом». Снейп быстро взглянул на нее. Ближайшим ритуалом было уничтожение жуткого артефакта в медальоне слизеринов. Да, похоже, что их создавал не сам лорд. Или после того, как они были созданы, над ними кто-то еще поработал. Гадость какая. Узнать бы точно, кто из братьев Блэк притащил медальон в свой дом. Кстати, это должен знать эльф. Самому лучше не спрашивать. Впрочем, миледи, скорее всего, разузнает перед ритуалом. Все-таки уничтожать эту пакость придется им троим. А теперь эльф древнейшего и благороднейшего рода Блэков обратилась к Кричеру Каролайн. «Ты расскажешь нам все про медальон». Нарцисса тут же подтвердила приказ. Старый Кричер плакал, рассказывая про страшную смерть Регулуса Блэка. Маги удивленно переглядывались. «Ничего не понимаю», — проговорила Нарцисса. «Полный бред», — согласилась Каролайн. «Если медальон все равно помещался в яд, то какая разница, налили ли отраву сверху или опустили вещь прямо в чашу, полную яда? И если его можно зачерпнуть, то тоже без разницы, выпили его или вылили, или напоили им кого-то. Испытывать яд на эльфе – идиотизм, у домовиков другая физиология. Я уже не говорю о том, что мой отец хоть и полукровка, но много лет прожил в мире магов, и просто не мог не знать, что эльф не может не ответить на зов хозяина. Это была ловушка для Регулуса Блэка, и часть квеста для героя. Если герой – Поттер, то я не удивлюсь, если он попадется на удочку с ядом. Мальчик понятия не имеет об элементарных вещах. Но Блэк-то как купился на все это? Внушение, Люциус держался за голову. Нарцисса тихо плакала. Барти качал головой. Северус уставился на гобелен. «Меня и сама эта пещера удивляет», – сказал он. «Почему такую важную вещь не поместить в банк? Я уж не говорю о том, что гораздо проще спрятать ее в менее пафосном месте. Пещера с озером, полным инферналами. И не фонит, не верю. Часть квеста», — согласился Барти. «Миледи, думаю, сперва стоит узнать о прочих аналогичных вещах. Не удивлюсь, если они находятся в самых неожиданных местах. Вы позволите исследовать медальон?» «Разумеется», — ответила Каролайн. «Если нужна какая-либо помощь», проговорил Люциус, «то я сделаю все, что в моих силах. Это просто чудовищно». Глава 17, в которой кто-то родственников теряет, а кто-то находит. «Если нужна какая-либо помощь», повторил Люциус, «то я сделаю все, что в моих силах. Это просто чудовищно. Там ведь и наш сын рядом с Поттером. Я просто уверен, что его тоже втянут в это противостояние, а редкий мальчишка сможет остаться в стороне, хмыкнул Барти, когда предполагаются грандиозные приключения, да и не только мальчишки на такую провокацию поддадутся, все, как только начнутся каникулы, сразу же провожу ритуал и принимаю Фей под покровительство рода, она славная малышка, пусть у нее будет вся возможная защита, а у Данбаров это никак не отразится, спросил осторожный Люциус. Отец девочки не был наследником, и они ею не интересовались, но разве было полное отречение? Очень может быть, что девочку от рода не отсекли, а ждут, что из нее получится. Знаете, я не удивлюсь, если за ее успехами следят. Сильная волшебница – это не то, чем разбрасываются. Как бы у вас на пороге не появился глава рода, министерскую опеку можно оспорить при наличии живых родственников. А так делают, удивилась Каролайн. Делают, ответил Люциус, ведь полукровки, это почти что лотерея. Слабого могут потом отсечь, а сильного признать. Вроде как оказался достойным, а девочка и вовсе капитал, можно выгодно выдать замуж, получив какие-то бонусы. Подлость какая, возмутилась Каролайн. Эти мадглы, которым скинули девочку, панически боялись магии. Фей сама была в ужасе от своих стихийных выбросов. Мы с Барти еле справились с ее страхами. А как она боялась, что если сделает что-нибудь не так, то ее вернут обратно. А теперь, когда все в порядке, и малышка может получить еще и поддержку древнего чистокровного рода, то ее могут милостиво принять те, кто палец о палец для нее не ударил. А что касается брака, то пусть сама выбирает. Хотя она и прошла обычное обучение для юных ведьм. Не удивлюсь, если на Поттера глаз положила. Люциус кивнул. Протекция самой леди дорогого стоила, а тут еще и Крауч со Снейпом. Наверняка девочки и денег подкинут. Хотя при такой поддержке и бесприданница котироваться будет. Он бы и сам был не против такой невестки. Я узнаю, что за планы у Данбаров насчет девочки, сказал он. Действительно, это будет несправедливо. Если захотят прибрать к рукам, то я дам понять, что этого делать не стоит. Я видел малышку, и она произвела на меня самое благоприятное впечатление. Очень милая и прекрасно воспитанная девочка. Не дадим ее в обиду. Северус кивнул. Он кое-что слышал о таких вещах. Самого его в свое время не признали принцем потому, что от принцев никого не осталось. Да и плевать. А вот для Фей что-то такое может быть настоящим ударом. Дети в волшебном мире представляли ценность только в качестве наследников и разменного товара для сделок между родами. Разумеется, родители своих детей любили и желали им самого лучшего, но иногда случались чудовищные сбои, когда представления об этом самом лучшем у детей и родителей разительно отличались. А уж что касалось всяких побочных родственников, сирот и признанных и непризнанных бастардов, то здесь все было на усмотрение главы. Про Данбаров он сам знал только то, что такая семья существует, вроде не богаты, и это все. Кстати, и у самой леди имелась родня со стороны матери. Вот только старому лорду Фейерфаксу было не до внучки, хотя у него могло хватить ума изгнать дочь. Да уж, тут скорее поймешь тех, кто ждет, что вырастет из ребенка. Каролайн тряхнула головой. «Нам пора», — сказала она, и вся компания покинула дом Блэков. Невилл Лангботтом был счастлив, у него получилось. Прекрасная орхидея излучала нежный серебристый свет. «Отлично, мистер Лангботтом», — улыбнулась профессор Спраут. «20 баллов Гриффиндору». Другие студенты по очереди заглядывали в теплицу. Девочки восторженно закатывали глаза. «А можно сделать колдографию?» — спросил Невилл. «Я бы очень хотел послать снимок моей бабушке, и дяде Элджи, и миссис Мерфи тоже, чтобы доказать, что я справился. Думаю, это можно устроить», — кивнула профессор. «Я прекрасно вас понимаю, мистер Лангботтом. Это важное достижение, и, уверена, не последнее. Сейчас учебный год уже заканчивается, но на следующий я подготовлю для вас индивидуальное занятие». Снимки были готовы в тот же день, и страшно гордый Невилл отправил письма своим родственникам и Каролайн. «Если хочешь, я поговорю с тетей, и она тебе еще чего-нибудь пришлет», — сказала Фей. «У тебя отлично получилось». «Я эти орхидеи раньше только на картинках видела. Если тебе не трудно», — смущенно улыбнулся Невиллу. Он не любил быть на виду. Конечно, он привлекал всеобщее внимание, когда взрывал и расплавлял котлы и попадал в очередную историю, но только сейчас это было куда приятнее. «Ха», — сказала Пенси, — «ты уже можешь брать заказы на выращивание редких растений в чьих-нибудь теплицах. Это здорово. Это для школы», — пробормотал Невиллу. «Но вот потом...» когда выучусь, обязательно». Гермиона Грейнджер с восторгом смотрела на прекрасный цветок. Невиллу, похоже, сильно вырос в ее глазах, и девочка тут же набросилась на него с расспросами. Довольный Лонгботтом даже разрешил скопировать свои записи. Молли Уизли просто лучилась довольством, а она еще не хотела навещать тетушку Мюриэль. Старая Грымза кого угодно могла довести до ручки, но оставалась одной из немногих, кто общался с самой Молли после ее свадьбы и принимал детей племянницы. А это дорогого стоило. Вдруг бы завещала Джинни свою знаменитую диадему, да и вообще, сбережения у старухи были, так что стоило кланяться. И так больше 100 лет уже, того и гляди помрет. Вот и пришлось тащиться в гости вместе с дочерью. И прихватив фирменный пирог, малышка Джинни быстро заскучала под разговор взрослых женщин и принялась разглядывать колдографии, стоящие на каминной полке. Мюриэль искоса поглядывала на девочку. «Поставь на место», — строго сказала она. «Это я и Милдрид Фаули после выпускного». «А где сейчас эта Милдрид Фаули?» — спросила Молли просто для поддержания разговора и чтобы отвлечь старуху от Джинни. «Вышла замуж за Фредерика Данбара», — ответила Мюриэль. «Кстати, давненько я ее не видела. Надо будут навестить». «Данбар?» — переспросила Молли. «Кажется, в Хогвартсе на первом курсе сейчас учится некая Фэй Данбар, родственница, но она живет с опекуншей, какой-то миссис Мерфи из Бразилии». «Фэй Данбар?» – переспросила Мюриэль. «Я спрошу у Милдрид. Странно, если девочка живет не с родней, хотя, была там какая-то история, вроде младший внук Милдрид женился на Макгле, тогда неудивительно, но все равно стоит спросить». Молли сделала стойку. «Похоже, тут было что-то интересное, а что-то о Данбарах ничего не слышно», — сказала она. «Наследник на домашнем обучении», — ответила Мюриэль, наморщив нос. «Ты отлично знаешь, что это значит», — Молли кивнула. «Большинство чистокровных отправляли детей в Хогвартс не за знаниями, а чтобы те обзавелись полезными знакомствами и связями. На домашнем обучении обычно оставляли тех, у кого был очень низкий уровень магии, или тех, у кого магия была нестабильна. Очень интересно. А девочка, говорят, очень сильная», — проговорила она. «Кем она этому наследнику приходится?» «Кузиной», — ответила Мюриэль. «Говоришь, сильная?» — Дамблдор сказал. «И профессора хвалит». Мюриэль прищурилась. Она явно представляла разговор со старой знакомой, а Молли чуть не зажмурилась от удовольствия. «Если у наследника Данбаров такие проблемы, то они вполне могут захотеть оставить сильную ведьму в семье, даже выдать замуж за наследника. И ничего, что двоюродные, главное, что не родные. Другие маги могут и не захотеть родниться со слабым магом, а сироте-полукровке выбирать не приходится. Так ей, нечего крутиться рядом с Гарри Поттером, для него Джинни есть. А Мюриэль, небось, прямо сейчас и рванет к подружке. И хорошо, и Молли засобиралась домой». Милдрид Данбар с интересом выслушала старую подругу. Мюриэль обожала сплетни. «У моей племянницы Молли, ты ее помнишь, рыжая такая, почти весь выводок сейчас в Хогвартсе», — рассказывала Мюриэль, отхлебывая кофе с коньяком. «Ну, она ко мне в гости зашла, стала рассказывать про школу, и вспомнила про одну девочку, Фэй Данбар, и говорит, что, мол, она с опекуншей живет. Я так удивилась. Однофамилица, что ли?» «Дочка Джошуа», — ответила Милдрид, — «полукровка. Ее отдали родне ее матери. Наверное, они не справились. Отдали ребенка. Я их не виню». Мюриэль кивнула. «В самом деле, да уж», — учудил Джошуа. «Хотя, говорят, девочка сильная. По крайней мере, учителя ее хвалит». «Это еще ничего не значит», — поморщилась Милдрид. «В Хогвартсе и грязнокровки справляются. А ее выжгли с гобелена?» — спросила Мюриэль. «Без поддержки рода детям тяжело. Может, она еще у кого помощь нашла?» Молли сказала, что опекунша девочки приехала из Бразилии. «Из Бразилии?» — переспросила Милдрид. «Говорят, там не делят магию на светлую и темную, но это не важно. Так девочку выжгли?» Мюриэль не скрывала своего любопытства. «Не каждый день узнаешь такие занятные новости». Милдрид тяжело вздохнула. «Выжгли», — ответила она. «Сам глава рода и выжег. Она Данбар только по фамилии, а так безродная. Видать, сильная изначально была. Или это ее опекунша что умеет?» Мюриэль даже рот приоткрыла. «Вот это да! Такая новость! Будет что обсудить!» А Милдрид Данбар мрачно уставилась в камин. Тема разговора вызывала у нее отвращение. Не было, конечно, ничего хорошего в том, что правнучка оказалась полукровкой, но уж очень поторопился ее муж, выжигая и внука, и ее с гобелена, а теперь уже и не вернешь. Мюриэль молчать не умела, так что очень скоро слухи о том, что Фэй изгнана из рода, достигли ушей Люциуса Малфоя и, соответственно, Каролайн. «Это хорошо, Барти», — проговорила Каролайн, чуть прищурив глаза. «В таком случае девочку можно даже удочерить». «Вы хотите, чтобы это сделал я?» — спросил Крауч. «Не знаю», — ответила Каролайн. «Об этом стоит подумать позже, но покровительство рода ей точно не помешает». Барти кивнул. Он привязался к Фее и желал ей всего самого лучшего. Вполне мог и удочерить. Но в таком случае ее фамилия изменилась бы во всех документах, а это привлекло бы ненужное внимание. Тролл, и подери все эти формальности. К тому же сам он был официально мертв. Как все-таки хорошо, что чинуши из министерства не имеют доступа к родовым гобеленам и кодексам, а гоблины Гринготса свято блюдут тайны клиентов. Старый дом в поместье Краучи давно умирал. Каролайн и Фей вернули в него жизнь. Теперь Барти было для кого жить, а появление Северуса дало им возможность проводить более сложные ритуалы. Барти даже удивлялся поначалу, что не чувствовал никакой ревности. Старый приятель словно всегда был в их странной семье. Ну и ладно, наверное, это действительно к лучшему. «А что с Поттером?» – спросил он. «Я помню, что вы говорили, что он схватился за лоб, когда вы встретились у Малфоев. Но ведь раньше этого не было». «Не было», — согласилась Каролайн, «и меня это тоже беспокоит, но обследовать мальчика пока не получится. Попробуем что-то узнать летом». «Попробуем», — согласился Барти. Слухи о том, что Фей Данбар выжжена с родового гобелена, достигли Хогвартса. На нее косились, за спиной шептались. «Данбар», — услышала Фей в коридоре. «Они с Гарри как раз шли в библиотеку». «Чего тебе, Гринджер?» — спросила Слизеринка. «Извини», — Гриффиндорка немного нервно закусила губу. «Тебя можно спросить, смотря о чем? Ну, все говорят, что тебя выжгли с гобелена. Ты не могла бы сказать, что это значит? Я просто не понимаю». Фей вздохнула. «Видишь ли, Гринджер, мой отец женился на Макгле. Из-за этого его имя выжгли на родовом гобелене. Это значит, что он и его дети больше не являются членами рода Данбар, только и всего. Я ношу эту фамилию, но членом рода не являюсь». «Вот так просто», — в ужасе проговорила Гермиона. Фей пожала плечами. «Меня не спрашивали, но, знаешь, я не жалею. Глава рода обладает очень большой властью, а раз Данбар обо мне не заботились, то и мне на них начхать». Гермиона поежилась. «Знаешь», — сказала она, — «это так странно. Я раньше думала, что волшебники отличаются от обычных людей только тем, что умеют колдовать, а тут столько сложностей. Тебе стоит поискать покровительство древнего рода», — сказала Фей. «Для маглорожденных это лучше всего. И магический потенциал вырастет, и сама более приличное положение в обществе займешь. Если очень повезет, то можешь стать младшей ветвью рода». «А как же ты?» — спросила Гермиона. «За меня не беспокойся, я свое уже получила». Гринджер осталась стоять посреди коридора. Похоже, что ей было о чем подумать. А Фей обсуждали и в учительской. «Бедный ребенок», — вздохнул Люпин. Снейп бросил на него косой взгляд. «Данбары сглупили», — усмехнулся Флитвик. «Девочка явно была сильна с рождения. К тому же ее в достаточно юном возрасте забрали от Макглов. Я не знаком с ее опекуншей, но судя по тому, что я вижу на уроках, это весьма разумная дама. Девочка хорошо подготовлена к школе, и ей есть куда расти. А если уж использовать зелья и ритуалы?» «Темная магия?» — спросил Дамблдор. «Совершенно не обязательно», — отмахнулся Флитвик. «Упражнения, которые хорошо известны всем чистокровным и полукровкам, — пребывание в местах силы, комплекс укрепляющих зелий. Дети вовсю обсуждают поездку в Британь. В таких местах, если очень повезет, можно встретить кого-нибудь из древних и получить благословение. В лесу Брасилиант можно владычицу озера встретить, а кое-кто, говорят, и Морган увидел. Тут, если, конечно, в живых останешься, можно очень сильным волшебником стать. У нас таких мест тоже полно. Все, что нужно. Знания и немного везения». Уже было напрягшийся Снейп кивнул. «Да», — сказал он, — «у меня все студенты делают дыхательные упражнения и очищают перед сном сознание. А того же Поттера мисс Данбар и научила. И про укрепляющее зелье меня миссис Мерфи спрашивала. Я сказал, что пребывание в Хогвартсе вполне заменяет их постоянный прием». «Ну вот», — кивнул Флитвик, — «все эти изгнания и отречения больше бьют по магии, если волшебник уже достаточно взрослый, когда сформировались связи с родовым алтарем, а девочка и родилась не в поместье Данбаров. Еще помогают ритуалы, приуроченные к колесу года. Да, все у девочки будет хорошо, а если подсуетиться, то и покровительство какого-нибудь рода может получить. У Малфоев точно вассалы есть, у Нактов, если не ошибаюсь, у Булстраудов. А мисс Данбар как раз с наследниками и наследницами учится, и насколько я понимаю, отношения у нее с ними вполне дружеские. Дамблдор вздохнул. «Все равно это трагедия», — проговорил он, — «дети тянутся к родственникам, а тут оказалось, что совершенно чужой человек оказался ближе родни по крови. Девочка наверняка переживает. Снейп точно знал, что Фей не переживает, а очень даже гордится своими покровителями, но по понятным причинам промолчал. «Эта миссис Мерфи хорошая женщина», — включилась в беседу профессор Спраут. Невилл Лонгботтом просто воспрянул после того, как у него получилось вырастить светящуюся орхидею. А ведь они практически не знакомы, но она поняла, что может сделать мальчика счастливым. Уверена, что мисс Данбар счастлива со своей опекуншей. У самой девочки гербология не самый любимый предмет. К сожалению, я вижу, как ей Поттер помогает. Но тут уж ничего не поделаешь. А у Гарри Поттера хорошо с гербологией, удивился Дамблдор. Да, кивнула декан Хаффлпаффа, он сказал, что у его тети есть сад с большим цветником, и он там часто работал. Слышала, что мальчик теперь будет жить у Малфоев, но ведь там тоже есть цветы, и оранжерея, а еще зельеварня и библиотека, пробормотал себе под нос Снейп, главное, чтобы он нашел туда дорогу. Флитвик расслышал и весело подмигнул коллеге. Дамблдор все еще продолжал качать головой. Впрочем, его устраивало, что у кровных родственников не было никакой власти над Фей. Мало ли, что придумают. А сами по себе Данбары никакого интереса не представляли. Обычная чистокровная семья. Ни денег, ни положения в обществе. Северус искоса следил за непосредственным начальником. Дамблдор со своей непредсказуемостью был опаснее ядовитой змеи. Никогда не знаешь, что от него ожидать. Все-таки это его всеобщее благо, что-то очень страшное. И странно, что слухи про Фей пошли именно сейчас. Хотя, ну да, дети пишут домой, кто-то мог и упомянуть фамилию. Молли, милочка, помнишь, ты говорила про девочку, которая учится в Хогвартсе? Так вот, я говорила с Милдрид, малышку выжгли с гобелена. Да-да, изгнали. Бедный ребенок. Хотя Милли и считает, что ее муж погорячился, но тот здорово разозлился из-за женитьбы внука, а теперь сильная волшебница для них недоступна. Вот так, думать надо, прежде чем палочкой размахивать. Но если у девочки есть ведьма-опекунша, то она не пропадет. Молли Уизли с трудом удержала на лице любезную улыбку. Значит, все зря. И теперь понятно, почему эта тварь липнет к Поттеру. Для изгнанной это просто подарок судьбы. Ну уж нет, она, Молли, так просто не сдастся. Она еще поборется. Она им всем покажет. Даже если для этого Джин не придется поступить на Слизерин. Ничего, ради выгодного замужества можно и потерпеть. А мама поможет. А тем временем приближался момент уничтожения Крестража в медальоне. В библиотеке Блэков и Малфоев было много книг по темной магии. Барти провел сложнейшие расчеты и вывел, что подобных объектов было 6. Причем один какой-то странный. Главное, что было можно начинать действовать. Северус тайком доваривал нужные зелья. Отлучаться из Хогвартса получалось не очень часто, а в личную лабораторию мог и Дамблдор заглянуть. Хотя ему сейчас было не до Снейпа и его зелий. Продолжались поиски Сириуса Блэка и Флетчера. Нарцисса Малфой стояла на террасе и наблюдала за тем, как азартно гоняется за павлинами Сириус Блэк. Ужасно. И это еще было легкой формой. Целитель сказал, что если бы лечение начали еще позже, то дорогой кузен вполне мог грызть мебель и метить углы. Бедная Сири, за что его так? В детстве кузены ее не интересовали. В этом возрасте разница в несколько лет кажется такой большой. Она уже невеста и вовсю отплясывает на балах, а Сири и Рек еще только собираются в Хогвартс. Сириус почему-то вдруг нарушил семейную традицию и не поступил на Слизерин. Его дружба с Джеймсом Поттером нарциссу не удивляла. Мальчишки с раннего детства играли вместе. Странный конфликт и травля с ней показались ей дикими, но в ее жизни происходило столько всего. Помолвка с Люциусом, подготовка к свадьбе, это полностью занимало ее время. Она искренне не понимала ни фанатизма Беллы, ни бунтарства Меды. Ей очень нравился жених. Особой страсти не было, но ведь жить не с чувствами, а с человеком. И лучше, если этот человек получил то же самое воспитание, что и она, тогда им не понадобится долго притираться друг к другу. К тому же Люциус мог обеспечить ей то положение, к которому она привыкла с детства. Ведь Блэк, значит король, ну или, в ее случае, принцесса. К тому же муж оказался достаточно нежным и страстным, а после рождения сына леди Малфой могла твердо сказать, что счастлива в браке. Хотя вокруг ее уютного гнездышка и гремели грозы, но ведь для Люциуса брачная клятва была не просто словами, он делал все для своей семьи.